Какое очарование, не понял Джей. Все дружно его проигнорировали. Кей, выращенная искусственно дочь Химеры и старшего сына большой мамочки, Шарлотты Катакури, неумолимо продолжила Рокси. И вот здесь скорлупа всеобщего молчаливого спокойствия резко лопнула. Одно дело, отвлеченно осознавать, что Шичибука и Йонка – это грозные силы, с которыми следует считаться. С другой стороны, видеть кого-то подобного лично. Кей, пораженно переспросила Нами, дочь той женщины, девушка все еще помнила ту неумолимую силу природы, которая одной рукой отшвырнула лагию дыма, а потом погналась за командующим второй дивизией Йонка Белауса. И этот самый командующий даже сопротивляться не пробовал, он просто побежал, спасая свою жизнь. И та высокая, но робкая и часто плачущая девочка, дочь той женщины, самая слабая и человечная из машин смерти, хроническое недоедание играет свою роль, равнодушно пожала плечами Рокси, может быть, или сыграла свою роль генетическая лотерея, как знать, спросила вселенную женщина. Все задумчиво закивали, машинально смотря в направлении уверенно несущий ряд огромных бревен М. С такого расстояния, это выглядело как огромная куча дерева, плывущая по воздуху, так как маленькую фигурку внизу было сложно разглядеть невооруженным глазом. «Биология – удивительная вещь», – задумчиво сказал Чоппер. Все задумчиво закивали, соглашаясь с его крайне мудрой мыслью. КХМ внезапно донеслось сзади. Постоянно отслеживающие свое окружение присутствующие совершенно не удивились. На данном этапе даже Нами научилась постоянно осознавать свое окружение, тренировки они были безжалостны. Поэтому все совершенно спокойно повернулись в сторону группы странно одетых, бандитского вида мужчин, и двух женщин со странными квадратными прическами. «Здрасте», — робко помахал рукой вытолкнутый вперед полноватый мужик со странными очками и металлической кирасой в районе живота. «Это вы, Мугиворы?» — нерешительно спросил мужчина. Джей молча повернулся к кошке-воровке Нами, та испуганно моргнула и также молча повернулась к озадаченному Чопперу. Тот непонимающе посмотрел на нее в ответ, после чего повернулся к куче бандитов и бесхитростно сказал. «Да, это мы», — признался невинно выглядящий, маленький олененок. Сидящий рядом Джей окинул бандитов взором хладнокровного убийцы. Новоприбывшие отчетливо содрогнулись, после чего одновременно повалились на колени. Джей окинул их максимально равнодушным взглядом. Это был не первый раз, когда перед ним падали на колени даже не десятый, на самом-то деле. «Умоляю вас, возьмите братана с собой», — воскликнул мужик. И вот тут, во взглядах Мугивары Рокси мелькнуло отчетливое удивление. «Они назначили за него награду, Вайна», — воскликнула девушка с квадратной прической. «Они убьют его, Вайна, но он не хочет уплывать, Вайна», — печально крикнула вторая девушка квадрат. «Он просто смеется и не слушает нас, Вайна. Братан строит вам корабль», — продолжил первый бандит. «Братан никому и никогда не строил кораблей, значит, он считает вас супер-братанами. Мы умоляем вас, возьмите его с собой», — воскликнул мужчина, после чего снова поклонился, сильно ударяясь лбом о землю. Джей, Нами и Чоппер обменялись непонимающими взглядами. В этих бандитах было что-то смутно знакомое, а еще вещи, которые они говорили. «Вы имеете в виду Фрэнки?» — решила рискнуть Нами. «Самая быстро соображающая из присутствующих Магивар». «Да», — воскликнул мужик на земле, «братан, спасите братана, Вайна». Ударилась головой о землю одна из квадратноголовых. «Мы умоляем вас, Вайна», — повторила ее сестра, повторяя болезненный жест родственницы. Джей задумчиво наклонил голову, после чего решил успокоить всех присутствующих. «Вам незачем так сильно просить», — спокойно сказал парень, «все уже решено», — голосом человека, познавшего истинное смирение, поведал снайпер. «Да, Луффи уже позвал его в команду», подтвердил Чоппер. «Он будет нашим плотником и юнгой, уверенным в дальнейшей судьбе демонтажников», Фрэнки голосом заверил олененок. «Да», спокойно подтвердила Нами, «этот синеволосый уже в команде, он просто пока не знает об этом», сухо ухмыльнулась девушка. Сидящая рядом Рокси задумчиво кивнула своим мыслям и тяжело вздохнула. Харизма, капитан Багги назвал это харизмой. Опасная и неумолимая вещь. Джей стоял около пришвартованного в порту Биг-Топа и старался не обращать внимания на мерзкое, выворачивающее ощущение в животе. Его немного подташнивало, глаза странно щипало, а в груди росло неприятное тянущее ощущение. «Не волнуйся, парень», — успокаивающе сказал Гулливер. «Мы защитим ребят, чего бы нам это ни стоило». «Клянусь морем», — смертельно серьезно сообщил крупный мужчина. Джей тяжело сглотнул и повернулся к отчаянно нервничающему Зету, грустной Кей и беспокоящей молчаливой М. Джей глубоко вздохнул и ощутил, как стоящий рядом мистер Санджи крепко сжимает его плечо в жесте поддержки. Несколько недель назад Джей бы вздрогнул и отстранился. Теперь эта твердая рука действительно приносила некоторое успокоение. Снайпер не ждал, что ему причинят боль, а те люди, которые должны их забрать, тихо сказал охотник, они, Дракуль Михаук, дядя М, начало Рокси, очень сильно любил свою сестру и племянницу. Когда он думал, что они обе умерли, то очень плохо это перенес. В общем-то большая часть его чудовищной репутации приходится как раз на те времена. Я уверяю тебя, Джей, он сделает все, чтобы убедиться, что девочка в безопасности, серьезно сказала женщина, Зет останется с нами, окей. Химера может быть известна как тиран Самодур, но, судя по добытой нами информации, она крайне ответственная женщина. Химера взяла под контроль несколько городов в Вано, и их жители живут гораздо лучше, чем остальные люди под контролем Кайда. Эта женщина всегда заботилась о своей сестре, защищая ее от их отца, и обладает железным самоконтролем. Химера на самом деле довольно хороший человек, просто она живет среди людей, которые считают доброту слабостью, грустно улыбнулась Рокси. Джей еле заметно вздрогнул. Эти слова напомнили ему о плохих вещах. Он не хотел, чтобы Кей в принципе жила в месте, которое... И, разумеется, Химера никогда не потащит Кей к своему отцу, успокаивающе дополнила Рокси, она собирается отвезти Кей к Шарлотте Катакури. Поверь мне, этот мужчина идеально разбирается в воспитании детей всех видов, форм и размеров, слегка сочувствующе хмыкнула женщина, к тому же, за ней будет пристально следить цветочник. Полагаю, что для такого дела он даже вернется во владение своей тети. А против цветочника в защитном режиме даже Шарлотта Линлин мало что может сделать, криво ухмыльнулась Рокси. Джей еле заметно нахмурился. Все эти имена почему-то они казались очень знакомыми. К сожалению, адреналиновый шум в голове парня мешал ему нормально соображать. Все, о чем Джей мог думать, это они уходят. Они уходят туда, где я не могу им помочь. Если с ними что-то случится, я, они, робко сказал снайпер, они будут ее кормить, Рокси уверенно кивнула. Вот чего, а еды на островах большой мамочки хватает, мягко улыбнулась женщина, я полагаю, что Кей унаследовала свой аппетит от отца. Все представители семейства Шарлотта очень много едят. Они буквально живут на островах, где все сделано из еды, весело хмыкнула женщина. И на словах очень много едят что-то в голове Джея наконец щелкнуло. Сэр Джун, потрясенно воскликнул снайпер, после чего в его голове щелкнуло еще одно воспоминание, Кей дочь Каты, куда более потрясенно осознал охотник. И тут настала очередь всех остальных очень удивленно на него смотреть. «Джун, ты знаешь Шарлотту Джуна?» – настороженно спросил Гулливер. Джей ошарашенно моргнул и резко кивнул. «Я да», – медленно сказал парень, – «мы встретились у выхода с нового мира. Он очень хотел есть, я его накормил, и он помог мне попасть в первую половину Гранд-Лейна. Кей, дочь Каты», – снова повторил Джей, – пытаясь обдумать эту поражающую мысль. «Накормил», — медленно повторил Гулливер. «Шарлотту Джуна», — также медленно произнесла Рокси. «Кто такой этот Джун?» — заинтригованно спросил Санджи. Гулливер и Рокси полностью его проигнорировали. Эти двое выглядели так, будто пытались представить какую-то смутную, зыбкую концепцию. Примерно так люди пытаются представить картинку того, как маленький щеночек находит в лесу матерого, но голодного медведя, после чего увлеченно тащит ему еду. И пока два члена команды Багги переваривали новость о том, что молодой Джей встретил монстра нового мира и весьма понравился этому самому монстру, сам Джей испытывал ни с чем не сравнимое облегчение. Кей была дочерью Каты, внучатой племянницей сэра Джуна, того самого Джуна, что коллекционировал каждый чих своих дорогих племянников и наваливал Джею огромные тазы с едой. Это просто отлично. Лучшего защитника для Кеи не придумаешь. И если Кей отправляют к сэру Джуну, возможно, и Дракуль Михаук не так уж и плох, скоро отплываем, крикнул Джерри из Вороньего гнезда, и Джей резко вернулся к реальности. Теперь плечи охотника были не так напряжены, и вся поза стала более расслабленной. Снайпер повернулся к напряженным, кроме невозмутимой М, бывшим кадетам, и быстро пошел к ним. К этому моменту М окружила волна плотников. Кто-то из них очень осторожно и медленно ее обнимал, кто-то плакал, а Паули стоял рядом и сурово дымил сигарой. «Мама, если тебе что-то не понравится, Мишель, то немедленно звони», — уверенно сказал мэр Айсберг. «Мы, может, и не такие сильные бойцы, но сложно плавать без корабля. Полагаю, даже сильнейшему мечнику необходимо иногда обслуживать свое судно, каким бы маленьким оно ни было», — совсем не зловеще улыбнулся синеволосый мужчина. «Есть, сэр», — послушно кивнула мечница. «Береги свою книгу и помни, что ты свободная, хорошая девочка», — шмыгнул носом книгодержатель, — «и обязательно пиши, ладно, если ты не будешь этого делать, мы будем беспокоиться». «Да, сэр», — спокойно ответила М. «Если что не так, то бей по яйцам», — посоветовал Паули. «Ты девушка, поэтому должна уметь защищать себя от всяких извращенцев. И никаких М, ну, что тебе сказала мисс из булочной», — пробормотал мужчина, после чего немного покраснел и начал смущенно тереть шею. «Я не должна допускать контактов, которые можно расценить как сексуальные, даже с теми, кто мне симпатичен», — безжалостно повторила М. «Если же я решу заняться сексом, то должна предохраняться при помощи». «Да, да, это самое», — воскликнул бурый как помидор Паули, — «вот это самое, что она тебе говорила. Умоляю, только не при мне». «Да, сэр», — спокойно согласилась М. Хаэм заинтересовался соседним разговором Зет. И тут Джей все-таки дошел и встал напротив своего младшего брата. Да, возможно, это слово лучше всего отражало их нынешние отношения. «Зет», — тихо сказал Джей. К этому моменту молодому парню подобрали более удобную одежду. Теперь он был одет в белую, воздушную рубашку из материала, почти не задерживающего тепло, светлые штаны из похожей ткани, простые ботинки, тонкие перчатки и аккуратную белую маску, которая нашлась в закромах деятельных пиратов Багги. Основным плюсом данной маски было то, что она была полностью непрозрачной со стороны других, но совершенно не мешала обзору владельца, что повышало боевые возможности Зета. Одежда же была подобрана с учетом жаркой погоды и не стесняла движений. Также на теле Зета скрывались многочисленные ножны для ножей, команда Багги любила ножи, и несколько вместительных карманов. Когда Гулливер принес Зету богатый набор одежды, тот был очень неохотно благодарен. Настолько неохотно, что просто забрал одежду и пошел молча переодеваться, но Джей знал, что младший был счастлив. И этот жест склонил чашу весов в пользу команды Багги. Конечно, это была капля в море недоверия и агрессии, но первый шаг был первым шагом. «Джей», — поприветствовал снайпера Зет, — «я думаю, нам пора», — неловко пожал плечами парень. В животе Джея вновь появилось то мерзкое чувство, и он ощутил желание, его руки медленно поднялись, и он крепко обнял Зета. Тот потрясенно замер, после чего также медленно поднял руки и обнял Джея в ответ. «Я не хочу уходить», — тихо признался младший. «Я тоже не хочу вас оставлять», — слегка хрипло сказал Джей, — «но так будет безопаснее». Руки Зета сжались сильнее, а тело слегка задрожало. «А вдруг они как инструктора?» — робко спросил Зет. Тело Джея еле заметно вздрогнуло. Не потому, что он был возмущен подозрениями Зета, нет, потому что он прекрасно понимал этот мерзкий подспудный страх. В мире Зета, Кей, М и даже Би, все взрослые, не являющиеся целями, были инструкторами. Джей подозревал, что поэтому Би и ушел, потому что не мог доверять, потому что Би всегда защищал их от инструкторов и продолжал делать это даже сейчас. «Если они сделают что-то, что угодно, что тебе не понравится», — твердо сказал Джей, — «то скажи мне. Я буду звонить каждый день. Если ты скажешь, что тебе там не нравится или не ответишь, то я начну действовать. Я обязательно приду и спасу тебя, хорошо?» — тихо заверил снайпер. Зет рвано вздохнул и резко кивнул, зарывшись в плащ Джея. «Но они действительно хорошие», — все так же тихо сказал охотник. «Они сделают все, чтобы защитить вас как Би, только взрослые. Ты можешь не верить в это, ты даже можешь быть грубым и резким. Они не будут сердиться и никогда не причинят тебе боль. Они никогда не причиняли боль мне», — поделился Джей. «Я бы не доверил вас этим людям, если бы не был полностью уверен в вашей безопасности», — твердо заявил охотник. Зет снова рвано вздохнул, после чего отпустил руки и медленно отошел от тела Джея. Его глаза влажно блестели, но были полностью сухими, они не привыкли плакать, если только боль и страх не достигали своего абсолютного предела. Сейчас Зет был очень далеко от этого предела, и Джей испытывал большое облегчение от данного факта. «Джей», — всхлипнула Кей, после чего по ее щекам потекли крупные, тяжелые слезы. «Я не хочу уходить», — хрипло пожаловалась девочка. «Ну, Почти все из них не привыкли плакать. В случае Кей, ей просто было грустно. «Не переживай», – постарался приободрить девушку снайпер, «я знаю того, кто будет за тобой приглядывать. Он очень заботливый человек, сэр Джун помог мне, когда я был молод, и я уверен, что ты очень ему понравишься», – уверенно заявил Джей, «а еще он очень любит кормить людей». «Много кормить», – слегка вздрогнул охотник. Кей снова громогласно всхлипнула и начала вытирать слезы рукавами рубашки. «Не переживайте, прекрасная мисс», – пропел подошедший сзади Санджи, «если вам что-то не понравится, то наша команда немедленно отправится вам на выручку. Просто позвоните, и мы сразу окажемся там», – уверенно заявил Кок. Кей дрожаще улыбнулась и постаралась успокоиться. «Спасибо, мистер Санджи, вы очень хороший», – робко поблагодарила девушка. Блондин странно побурел, после чего смущенно опустил голову и начал нервно играть со своей челкой. «Я не достоин таких щедрых слов от столь прекрасной леди», – пробормотал Кок, – «я просто выполнял свой долг повара». «Кей сказала, что ты хороший, значит, ты хороший, идиот», – резко сказал Зет, – «не смей с ней спорить», – неловко произнес парень, скрещивая руки на груди. Санджи резко поднял голову. «Я бы никогда не посмел усомниться в словах прелестной леди», – возмущенно произнес блондин. «Я просто хотел сказать, что мисс Кей очень добрая и прекрасная девушка». «Это ты, идиот, что неправильно понял мои слова», – зло отрезал Санджи, «но так как ты друг мисс Кей, я прощу тебя, и если у тебя будут какие-то проблемы, то она будет весьма огорчена». «Так что», – на этой фразе блондин странно замялся, «если будут проблемы, то звони». «Ради мисс Кей, я могу помочь даже неуважительному к женщинам идиоту вроде тебя», – с отчетливой неохотой произнес Кок. Плечи Зет отразили неловкое напряжение. «Не думаю, что мне понадобится помощь гражданского вроде тебя», – снисходительно заметил младший, «но ты накормил Кей, так что если тебе вдруг понадобится помощь, то я готов протянуть нож. А если ты хорошо попросишь, даже два», – неловко дополнил парень. Санджи громко хмыкнул и скрестил руки на груди. «Я сильно сомневаюсь, что кто-то настолько худой может мне чем-то помочь», – фыркнул Санджи, «думаю, мне придется звонить, чтобы проследить за твоим питанием. Если ты свалишься замертво, мисс Кей будет крайне огорчена». Зет снисходительно фыркнул и отразил позу Кока. «Смешно слышать это от такого слабака», — издевательски протянул младший, «думаю, надо будет посоветовать тебе пару тренировок, чтобы не свалился от какой-нибудь мимо пролетающей мухи». Кей молча следила за перепалкой двух переругивающихся людей и задумчиво грызла засушенное мясо. Джей же понял, что этих двоих лучше оставить наедине, и мысленно вздохнул. Ему осталась самая сложная часть прощания. Ему нужно попрощаться с Эм. Джей тяжело сглотнул. На самом деле, все эти дни ему удавалось игнорировать всю эту тему с любовью. Снайпер искренне считал, что Эм полюбила его из-за того, что больше никого особо не было. Зет был гораздо младше, Би был соперником, и это был Би. Он был как отец, или старший брат. Эф сложно было назвать человеком. К тому же он везде ходил за Ти и большую часть времени сливался с ландшафтом. А все остальные, их исключили, так что да, остался только Джей. Поэтому снайпер был уверен, стоит Эм выйти в большой и живой мир, как она сразу найдет себе любовь получше, чем хилый, не особо красивый и трусливый Джей. Эм была сильной, красивой и такой величественной, она точно сможет найти кого-то получше, чем он. Осталось только отделить Эм от него, чтобы девушка тоже это поняла. Почему-то при этой мысли что-то в груди охотника сжалось, но тот привычно это проигнорировал. Джей резко выдохнул и повернулся, чтобы встретиться с одним из самых больших своих страхов. Посмотреть в глаза влюбленной в него Эм. К этому моменту большая часть плотников отошла от спокойной как скала девушки, и Джей смог к ней приблизиться. Голова мечницы немедленно навелась на робкого снайпера, а ее беспокоящий пристальный взгляд впился в его лицо. «Привет», — робко сказал снайпер. «Здравствуй», — спокойно ответила Эм. «Вам пора отплывать», — неуверенно сообщил охотник. «Я знаю», — все так же спокойно согласилась девушка. Джей окинул фехтовальщицу нервным взглядом. Та выглядела поразительно невзволнованной подобной перспективой. В голове снайпера мелькнуло воспоминание о стекающих по застывшему лицу слезах и вцепившейся в него руке неуверенность Джея усилилась. «Я не поплыву с вами», — робко сообщил снайпер. «Я знаю», — со все той же пугающей невозмутимостью проинформировала Эм. Джей испуганно покосился на стоящих рядом плотников. Те ответили ему такими же неуверенно напряженными взглядами. «Но я буду звонить», — поспешил заверить Джей, — «каждый вечер. Я обязательно позвоню. И, если тебя будет что-то беспокоить, хоть что-то, то ты должна мне сказать», — попросил снайпер. «Это ради меня. Чтобы мне было спокойнее», — постарался обойти тему слабости охотник. «Хорошо», — обезличенно согласилась Эм. «Если меня будет что-то волновать, то я немедленно тебе сообщу», — повторила его инструкции девушка. Она все еще выглядела очень спокойно. На самом деле, Джей ожидал, что Сэм будет сложнее всего. Но девушка на удивление спокойно приняла новость о том, что ей придется расстаться с Джеем. Эм просто уточнила, сколько у нее времени до отплытия, после чего начала содержимым упорством помогать в постройке корабля Мугивар. Снайпер не совсем понимал маршруты ее мышления, но благодаря неустанному труду всех плотников первого дока, корабль смертников был почти готов. Скорее всего, Мугивары могут отплыть с Ватер 7 уже завтра, всего на день позже Эм и остальных. Возможно, Эм уже не любила Джея. Прошла всего неделя с тех пор, как они освободились от СР-9. Этого хватило, чтобы Эм нашла кого-то еще. Мерзкое ощущение в груди Джея усилилось, но он привычно отбросил его подальше. Вместо этого, парень постарался искренне порадоваться, что Эм не застряла с кем-то вроде него в качестве любовного интереса. Мечница явно заслуживала лучшего. «Ну тогда ладно», — неуверенно улыбнулся Джей. «Я надеюсь, что у тебя будет все хорошо», — робко сказал снайпер, после чего резко отвернулся и пошел к стоящим в отдалении мугиварам. Те решили не мешать трогательному прощанию и стояли в стороне. Когда Джей подошел, Нами непонимающе на него посмотрела, после чего перевела глаза на невозмутимую Эм, снова окруженную всхлипывающими плотниками. «Все прошло мирно», — неуверенно заявила Нами. «Да», — сухо сказал Джей, вставая рядом с активно машущим Рокси Чоппером. Олененок был немало взволнован знакомством с кудесницей Рокси, когда выяснил, кем именно является женщина. Та старалась не приближаться к ученику доктора Курихи, но вскоре сдалась. Чопперу невозможно было отказать, и двое медицинских специалистов провели вместе несколько незабываемых для Джерри часов, так как взволнованная знакомством Рокси сварила очередное нечто и вышла на охоту. В этот раз ей помогал не менее взволнованный Чоппер. Джерри выжил. «А где ее цветок?» — внезапно спросила Нами. Джей удивленно моргнул и отвлекся от зрелища Луффи, который активно преследовал Ричи и бегущего за ними Маджи. Снайпер понимал, что и Ричи, и Маджи в основном развлекаются. Он также надеялся, что Луффи не пытался съесть Ричи на самом деле, но с капитаном смертников ни в чем нельзя быть уверенным. Особенно учитывая тот факт, что спустя пару часов парень таки вернулся из куда бы он ни убежал и грустно сообщил, что не может позвонить Шанксу, пока не станет королем пиратов, и попросил номер Есаппа, чтобы сообщить ему, что его сын нашелся. У этого самого сына после этого Джей потратил несколько очень сосредоточенных часов, дабы серьезно обдумать, стоит ли сообщать отцу, с кем он плавает. Луффи был очень грустным из-за того, что Есап грустил. К тому же отец не был идиотом. Он знал, что капитан Багги попал в тюрьму для спасения других кадетов группы Джея. И если Мугивара Луффи продолжит вляпываться в приключения, то рано или поздно отец узнает. Тогда будет честнее, если снайпер сам скажет отцу правду. Но Джей пока был морально не готов, учитывая страхи отца и то, что Джей обманывал его столько времени. «Будет ли он сердиться на меня? Подумает ли он, что я плохой сын?» Нет, снайпер действительно пока не готов. В итоге, Джей смог объяснить Луффи, что отец в курсе существования Джея. К чести Мугивары, на это потребовалось всего 3 минуты, 2 из которых понадобились на то, чтобы усадить Мугивару, дабы тот успокоился и подумал. И увидев полное облегчение лицо капитана смертников, сам снайпер почувствовал себя гораздо лучше. Но сейчас речь шла не о Мугиваре. «Что?» – переспросил рассеянный Джей. «Цветок», – повторила Нами, – «белый, в горшке». Когда Эм думала, что уплывает в прошлый раз, то взяла его с собой, вспомнила девушка. В голове Джея мелькнуло воспоминание о маленьком белом цветке, растущем около большого дерева. Это было одно из немногих красивых растений в центре, и Эм всегда безжалостно избивала тех, кто приближался к ее сокровищу. Она выкопала его и взяла с собой. Мечница всегда до странности любила цветы. Далеко не худшая одержимость для кадета. С кроликами было намного сложнее. Джей окинул небольшие мешки с вещами Эм пристальным взглядом. Ничего похожего на горшок там не наблюдалось. Хотя забудь, пробормотала Нами. Может, в тот день она просто таскала его с собой, может быть, я ошиблась. Снайпер нахмурился, но тут заметил, как все начинают стремительно перебираться на палубу Бигтопа. Джей тяжело сглотнул и остался на месте. Он знал, что если подойдет туда, то сделает что-то глупое. Может, попросит их не уходить или даже не сможет сдержать эту глупую резь в глазах. Поэтому Джей просто стоял и смотрел. Он наблюдал, как члены команды Багги поднялись на корабль и подняли якорь. Он следил за М, Кей и Зитом, которые вышли на палубу и смотрели на Джея в ответ. М перестала смотреть почти сразу. Она просто развернулась и молча пошла в свою каюту. Неприятное ощущение в животе Джея снова стало сильнее, поэтому он быстро отвел взгляд. К этому моменту, так и не поймавший льва, Луффи подбежал к берегу и начал активно махать и кричать что-то неразборчивое. Кошка-воровка Нами мягко улыбнулась и тоже начала махать. Спустя минуту, все остальные тоже подняли руки, кроме недавно найденного Зара. Тот просто недовольно смотрел на уплывающий корабль. Ему так и не разрешили сразиться с племянницей Дракуля Михаука, и начали активно махать. Даже Джей поднял руку и робко махнул, и после того, как Джей это сделал, Кей и Зет тоже начали робко и неуверенно махать в ответ. Через 10 минут корабль стал еле различим на горизонте. Бигтоп был на удивление быстрым кораблем для своего размера. Спустя еще 30, даже глаза Джея перестали различать призрачные очертания крупного судна. Снайпер продолжал стоять на берегу еще час, прежде чем Санджи мягко похлопал его по плечу и повел в направлении первого дока. Часть 74. Своя комната. Джей сидел на очередном заваленном обломками дерева берегу и наблюдал за командой соломенных шляп. В этот момент они находились на небольшой шлюпке, находящейся рядом с их раскачивающимся на волнах старым кораблем. Джей не совсем понимал, что именно он здесь делает. Сегодня утром Мугивара попытался резко его разбудить, из-за чего отлетел к стене. С каких пор Джей перестал расставлять ловушки около кровати, после чего быстро отлип от стены, схватил снайпера за руку и потащил куда-то со смертельно серьезным лицом. И Джей не понимал, что именно происходит, пока они не вышли к месту, где был пришвартован Гэнк Мэри. И тогда Джей понял, благодаря деятельным плотникам, новый корабль соломенных шляп был почти закончен. Все мугивары более-менее пришли в себя и, наконец, достаточно собрались с силами, чтобы проводить свой старый корабль в последний путь. И сейчас Мугивара Луффи стоял на борту небольшой лодки и молча смотрел на свой потрепанный жизнью корабль. Его окружали остальные члены команды, которые только что закончили обходить Гэнк Мэри и, может быть, вспоминать теплые времена с кораблем. Джей не знал, он никогда не привязывался к своим прошлым кораблям. Мэри ушла, а потом Санни был разрушен. И люди и корабли рано или поздно они все уйдут туда, куда он не может последовать. Они уже ушли. Ушли, оставив его в этом темном, сыром месте, и он просто так устал вспоминать о своей слабости, о тех, кого он не смог защитить. Иногда Джею казалось, что с ним что-то сильно неправильно, то есть больше, чем обычно. Иногда он просыпался от очередного кошмара и с трудом заставлял себя встать с кровати. Иногда он смотрел на совершенно обычные вещи и внезапно ощущал себя таким усталым и бесполезным, что ему приходилось уходить в какое-нибудь темное и тихое место, где ничто не будет отвлекать Джея от всеобъемлющей пустоты в его разуме. Причем в этих вещах не было ничего знакомого или способного вызвать подобные эмоции. Один раз это была рогатка, самая обычная детская рогатка. В другой раз Джей впал в это темное, тяжелое состояние при виде убегающего от него оленя, а следующий случился при виде глупой игрушки человекоподобного робота. Был всего один раз, когда тяжелые чувства снайпера соответствовали окружающей обстановке. Дело произошло в склепе, где он наткнулся на хорошо сохранившийся человеческий скелет. Но все остальные разы, эти эмоции накрывали парня довольно резко и безо всякого предупреждения. Когда Джей только начал плавать с мугиварами, это стало происходить чаще, но, со временем, немного успокоилось, помогли упражнения капитана Багги, который страдал похожими странными приступами депрессии. Возможно, это была одна из особенностей синеглазых, наряду с их странной любовью к синему цвету. Джей не знал и полагал, что остальные синеглазые не будут столь откровенны в признании своих слабостей, а значит, он никогда не узнает. Джей утомленно потер глаза и постарался сконцентрироваться на происходящем, а именно на готовящихся корабельных похоронах. Гэнк Мэри, корабль Мугивар. Это судно было одним из предметов, которые вызывали в снайпере приступы усталой, безэмоциональной тьмы. К сожалению, Парень не мог уйти в темное место, если это самое место было частью его усталого приступа, поэтому ему пришлось задействовать все известные ему упражнения капитана Багги, чтобы не превратиться в мрачную, бесчувственную развалину прямо посреди кучи тогда еще не совсем знакомых ему людей. К счастью, у его приступов было одно положительное качество, они проходили. Остальные мугиворы перестали беспокоить Джея примерно через неделю постоянного взаимодействия. На Гаинг-Мэри понадобилось несколько больше времени, но в конце концов, снайпер справился и с этим. Точнее, Джей считал, что уже преодолел эту проблему, но, возможно, он ошибался. Один взгляд на буквально разваливающийся на глазах корабль снова вернул ему то отвратительное ощущение своей полной никчемности и бесполезности. Возможно, именно поэтому охотник отказался приблизиться к Гаинг-Мэри и теперь сидел так далеко от корабля и прощающейся с ним команды. Он не хотел портить священный для них момент своими жалкими проблемами с головой. Мугивара Луффи закончил говорить что-то несомненно эмоциональное и душевное, как умел только он. Окружающие его мугиворы начали откровенно плакать, и ощущение тотальной усталости накрыло Джея новой, удушающе сильной волной. А потом мугивор глубоко вздохнул, поднес к кораблю факел, и тот медленно загорелся. Джей закрыл глаза и устало потер руками лицо, после чего глубоко вздохнул и по непонятной для него самого причине поднял голову, чтобы продолжать смотреть. Капитан Багги говорил, что у некоторых кораблей есть душа, что бывалые моряки могут почувствовать ее и даже поговорить, если их связь достаточно крепка, и именно поэтому повредить чужой корабль считалось смертельным оскорблением и причиной уничтожить покусившегося на судно. Джей точно знал, что у Биг Топа есть душа. Капитан Багги говорил, что характер его корабля очень скрытный и осторожный, но при этом довольно высокомерный и яркий. Благодаря этим рассказам снайпер знал, что корабль может быть живым, поэтому относился к этим похоронам совершенно серьезно. Просто снайпер не думал, что корабль в принципе его знает. Не так, как остальных членов команды шляп. Большую часть времени Джей проводил в Вороньем гнезде, окруженный разнообразными ловушками, еще раз, когда он перестал их ставить, и никогда не помогал в управлении или навигации судна, не чинил его, не ухаживал и уж точно никогда с ним не говорил, ему нельзя доверять корабли, они всегда ломаются, всегда разрушаются, пока он рядом. Поэтому ему не нужно быть там, ему не нужно на это смотреть, но он продолжал. Именно благодаря этому снайпер заметил небольшую, полупрозрачную фигурку, стоящую на палубе горящего корабля. Джей непонимающе моргнул и попытался присмотреться, но одетая в капюшон фигура размывалась и больше походила на морок, вызванный жаром горящего по всей палубе огня. Капюшон был направлен в сторону плачущих мугивор. Джей насторожился и медленно встал, наведя на фигуру винтовку. Он давно уяснил, что на Гранд-Лайне лучше сначала сделать упредительный выстрел в ноги, а потом спрашивать. Все, что его останавливало, это нечеткость фигуры и явный траур команды по ее кораблю. А потом капюшон повернулся к нему, и Джей услышал. «Спасибо, что всегда присматривал за мной. Я очень рад, что мы плавали вместе». И фигура исчезла навсегда. Джей медленно опустил винтовку и остался молча стоять, наблюдая за тем, как корабль догорает и медленно опускается на дно моря. Его лицо не выражало никаких особых эмоций и больше походило на застывшую, будто вырезанную из камня древнюю маску. А потом Джей развернулся и пошел искать очень темное и очень тихое место, где ничто не будет отвлекать его от благословенной тихой пустоты в его очень уставшем сознании. «Мы закончили», — гордо сказал Паули, показывая на возвышающийся за его спиной корабль. Все члены команды Мугивар молча окинули величественное строение взглядом. Джей также молча заключил, что веселое изображение льва на носу корабля как нельзя лучше отражало общий характер этой конкретной команды, странные и бесконечно милые для пиратов ребята, совершенно детские и беспомощные на беглый, незаинтересованный взгляд. Но в этих черных львиных глазках скрывалось безумие, а сам милый вид корабля служил маскировкой для выманивания доверчивых и очень несчастных идиотов, что решатся на него напасть. О, да, мистер Фрэнки очень четко ухватил тему. Вот что значит профессионал. Джей хмыкнул и постарался игнорировать нервирующие ощущения чего-то знакомого. Парень знал это чувство. Подобная эмоция была предвестником нового депрессивного эпизода. Проклятье, как же не вовремя. Да, это было до хрена работы, скажу я вам, устало вздохнул книгодержатель, Адам чертовски тяжелое дерево для работы, и это не считая ограничения на скорость постройки. Если бы мы помедлили еще день или два, дерево бы снова стало неразрушимым и пришлось бы заказывать новую партию. «Ненавижу работать на скорость», – пожаловался мужчина. «Хватит жаловаться, слабак», – проворчал Паули, затягиваясь сигарой. «Строить корабли – наша работа, и если ты взялся за нее, то должен закончить с гордостью и высоко поднятой головой», – уверенно произнес первый ученик мэра Айсберга, после чего повернулся к стоящему рядом смутно знакомому мужчине. «Ученик, запомни эти слова», – приказал плотник. «Да, сэр», – равнодушно отозвался не особо замотивированный ученик. Стоящая рядом кошка-воровка нами прищурилась, после чего удивленно моргнула. «Ты же тот приземлившийся рядом дозорный», – пораженно узнала его девушка. «Что ты здесь делаешь?» Бывший дозорный Эниас Лобби, однажды наткнувшийся на Мугивар по дороге жизни и получивший резкий пинок в новую, полную досок и рубанков реальность, очень грустно на нее посмотрел. «Учусь на плотника», – за могильным голосом пояснил бывший дозорный Бенджамин. «Человек не глупый, а значит, прекрасно осознающий, что начальство не склонно верить словам «я не предатель, сэр». Просто слегка увлекся и отплыл вместе с преступниками, разрушившими Эниас. А теперь, прошу вас следовать за мной, я покажу вам корабль», все тем же печальным тоном попросил мужчина. Нами и Джей молча переглянулись, после чего совместно решили не лезть ни в свое дело, и на этом вся команда совместно двинулась за учеником плотника Бенджамином. «Привет, ребята», весело поприветствовал их усталый мэр Айсберг, в данный момент стоящий на палубе. «Добро пожаловать на ваш новый корабль, офигеть», воскликнул взволнованный Мугивар Луффи. «Он выглядит таким крутым». Все Мугивары тепло переглянулись между собой, а потом поднялись на палубу и начали оживленно переговариваться, активно осматривая их новый дом. Джей же замедлил шаг и заметно отстал от всех остальных. На него снова навалилось это тяжелое, темное ощущение. Когда Джей смотрел на корабль издалека, это не очень беспокоило, но теперь ощущение неполноценности, слабости и недостойности вернулось в полную силу. Джею казалось, что он не должен быть здесь, что он не заслужил стоять на этой палубе и видеть этих людей. Капитан Багги всегда говорил игнорировать эти приступы, что они не имеют никакого смысла, что, скорее всего, это просто эмоции, отраженные от чего-то еще и сконцентрировавшиеся на совершенно посторонних вещах. Ради бога, Джей впервые ступил на эту палубу, эти чувства не имеют никакого смысла. Похоже, похороны корабля Мугивар вывели его из равновесия больше, чем он думал. Ему просто нужно успокоиться и взять себя под контроль, пока остальные ничего не заметили. Парень подошел к бортику и тяжело облокотился на него, закрыв глаза и начав дышать под мысленный счет. Один, вдох, два, выдох. Один, вдох, два, выдох. Это просто место. В нем нет совершенно ничего знакомого, и Джей никого не подвел и нигде не провинился. Он снайпер и убийца, а не корабль, поэтому не должен чинить и следить за кораблем. Джей не сможет никак подвести этот корабль, он к нему даже не притронется. Джей, внезапно донеслось сбоку. Парень крупно вздрогнул и рефлекторно навел на голос Джессику. «Ты чего?» – удивленно спросила кошка-воровка Нами. «Джей грустит из-за Мэри», – серьезно ответил Луффи. «Я не грущу», – огрызнулся снайпер, убирая Джессику обратно. Мугивара Луффи окинул Джея неожиданно пристальным взглядом, после чего задумчиво кивнул и расплылся в возбужденно-жизнерадостной улыбке. «Джей, пошли смотреть твою каюту», – весело воскликнул Луффи, хватая снайпера за руку. «Фрэнки все так круто сделал, что тебе точно понравится», – заявил он, начав активно тащить Джея в неизвестном направлении. Снайпер же даже не пытался сопротивляться. Как ни странно, но в присутствии жизнерадостного Мугивара депрессивный приступ снайпера отошел на задний план, и тот снова смог нормально думать. И так как Джей слишком устал, чтобы сопротивляться или делать хоть что-нибудь, то малодушно решил позволить Мугиваре тащить его, куда тому заблагорассудится. «Мы на месте», — бодро гаркнул Луффи, резко открывая дверь в довольно неплохую по площади комнату, располагающуюся на высоте Вороньего гнезда. Джей машинально отметил, что такое крупное сооружение на вершине одной из мачт стало возможным только за счет ненормальной крепости дерева Адам. Очевидно, плотник Фрэнки давно размышлял над особенностями корабля, созданного из самого крепкого дерева в мире. «Это твоя комната», — гордо заявил Луффи, хозяйски обводя рукой довольно уютное помещение. Джей медленно моргнул и сделал медленный, странно нерешительный шаг вперед. «Моя комната», — робко произнес снайпер. верно», — уверенно заявил капитан соломенных шляп. «Тебе нравится сидеть на высоте, поэтому эта комната точно твоя», — без грана сомнения заявил парень. Джей слегка нахмурился и хотел было возразить. Почему-то парень был совершенно уверен, что это место принадлежало кому-то еще, а его комната была внизу. Это знание было почти выжжено в глубине его черепа, но снайпер обвел помещение медленным, пристальным взглядом. Оно было круглым, как и полагается вороньему гнезду. У комнаты имелся пол из темного, гладкого дерева, того же оттенка, что и потолок. Вместо стен виднелись стеклянные окна, открывавшие обзор на 360 градусов, а на некотором отдалении от входа стояла одноместная кровать с синим постельным бельем. Рядом с кроватью стоял рабочий стол с разнообразным набором инструментов для ухода за оружием снайпера и работы над пытобучающими устройствами для учеников. В комнате, прижимаясь к округлым стенам, стояли шкаф для одежды, два шкафа для оружия, сейф для особо важных вещей и книжная полка. Все достаточной высоты, чтобы не перекрывать обзор от окон. Обстановка казалась достаточно скромной, чтобы Джей не раздражался из-за наличия большого количества лишних элементов обстановки, но и достаточно обустроенной, чтобы у него было место для того, чтобы грамотно расположить его достаточно обширный багаж. А еще один вид этой комнаты напрочь стер то выворачивающее ощущение узнавания, которое и вызвало у снайпера необычно резкий приступ депрессии. Джей кристально ясно ощутил, что впервые оказался в подобном месте, и на этот раз ничто не мешало его уверенности. Это была его комната, его и никого больше. «Ну что?» – оживленно спросил Луффи. «Круто, правда?» – Джей медленно кивнул. У него в груди бурлило столько странных эмоций, что парень не совсем понимал, что именно он чувствует. Просто до этого у него тоже была комната на борту пиратов Багги, но эта комната была сделана специально для него, и из-за этого все ощущалось как-то по-другому. «Да», — сказал наконец Джей, — «это очень круто». Луффи снова сияюще ярко улыбнулся, после чего зашишикал. «Я знал, что тебе понравится», — уверенно заявил парень. «Все-таки этот корабль построил мой плотник, а значит, он самый лучший в мире». На губах Джея проступила призрачная, еле заметная улыбка. «Значит, мистер Фрэнки уже согласился на твое предложение?» — спокойно спросил снайпер. «Пока нет», — невозмутимо заявил Луффи. «Но к отплытию он передумает», — с неумолимой, как опускающееся лезвие гильотины, уверенностью заверил обладатель харизмы. «Да», — смиренно согласилась очередная ее жертва. «Значит, через пару дней», — задумчиво прикинул снайпер. «Скорее всего, плотник тоже это знал, и именно поэтому не пришел показывать свое лучшее творение лично», — задумчиво прикинул Джей. «Достойная, но совершенно бессмысленная попытка». А потом до ушей Мугивара и его канонира донеслись смутные крики, и их головы синхронно повернулись в сторону широких окон, чтобы увидеть странно одетого мужика, с дикими криками бегущего к их кораблю. В его руках были зажаты смутно знакомые Джею черные плавки. «Или прямо сейчас», — вынес приговор снайпер, после чего неторопливо направился вниз. Безумство окружающего мира в присутствии Мугивар порой были весьма занимательны, и Джей не хотел это пропустить. Его фотоаппарат давно не имел возможности заснять что-нибудь жизнеутверждающее, а Зету весьма понравились фотографии в отделе «Безумная жизнь команды самоубийц». Снайпер не мог подвести ожидания своего младшего брата. Итак, эпичное вступление киборга Фрэнки в команду «Соломенных шляп» вошло не только в городские легенды жителей Ватер-7, но и в один очень хорошо защищенный фотоальбом, надежно запертый в укрепленном сейфе, окруженном разнообразными ловушками. Не то чтобы Фрэнки когда-нибудь просил уничтожить эти фотографии. Этот мужицкий мужик всегда считал, что в мускулистом мужском теле нет ничего постыдного. Джей весьма уважал эту жизненную позицию, но ловушки вокруг сейфа не убирал. Далеко не все люди, попавшие под его объектив, были столь понятливы. Итак, в конце концов команда Мугивар успешно попрощалась со всеми жителями Ватер-7, подняла паруса и направилась ввергать мир в новые глубины хаоса и безумия, версия событий канонира Джея, кошки-воровки нами и киборга Фрэнки. Навигатор успешно настроила курс, гордый киборг провел по своему творению экскурсию, а Сан-Джи занял кухню, и новоназванная Санни отправилась в свое первое, полное безумие и попыток веселого самоубийства плавание, по версии канонира Джея, навигатора нами и плотника Фрэнки. Берег Ватер-7 давно скрылся за горизонтом, чайки перестали кричать, а Лок-Пос надежно настроился на новый остров. И вот в этот самый момент, именно в эту самую минуту, Ден-Ден Джея вдруг бешено зазвонил. Парень отвлекся от конструирования нового устройства для муч-обучения своих учеников. Недавно парень осознал, что на энтузиазме от обучения кошки-воровки немного забыл про доктора Чоппера. Это было некрасиво с его стороны, и Джей ринулся немедленно исправлять свою оплошность и потянулся к стоящей рядом улитке. «Джей слушает», — слегка обеспокоенно сказал парень. «Джей», — донесся из глубин Диндина нервный женский голос. «Она у вас?» Парень медленно моргнул, после чего ощутил, как по его конечностям разливается леденящий холод. «Мисс Рокси», — прохрипел парень. «Что случилось?» Глаза Диндина нервно посмотрели в сторону, после чего резко вернулись обратно. «Пожалуйста, Джей», — умоляюще произнесла Рокси. «Умоляю, скажи, что она у вас. Дракуль будет здесь через 3 часа, и без капитана мы не отобьемся от него в таком состоянии, по крайней мере без пары трупов», — дрожащим от нервов голосом произнесла женщина. И тут Джей наконец сопоставил логические точки и собрал примерную картину происходящего. «Вы потеряли М?» — тихим от потрясения голосом спросил снайпер. На линии повисла глухая, полное печального осознания тишина. «Мы все умрем», — глухо донеслось из Диндина голосом Маджи. «Но где еще она может быть?» — испуганно спросил Кабаджи. «Ты сказал, что единственная причина для М нарушить дисциплину — это Джей», — сказал мечник, обращаясь к кому-то еще. «Проклятие, я знал, что все слишком просто», — воскликнул Зет, очевидно стоящий на заднем плане. Она не могла просто молча кивнуть и уплыть. «Когда дело касается Джея, она становится нелогичной. Я так и знал, что она заперлась в своей комнате не из-за депрессии. Это было слишком подозрительно», – простонал парень. «Мы потеряли племянницу сильнейшего мечника», – отстраненно произнесла Рокси. «Сначала он убьет нас, потом об этом узнает капитан, а потом капитан сбежит из импела и убьет Михаука. В итоге получится довольно много трупов», – философски заключила женщина. И примерно на этой совсем не жизнеутверждающей фразе Джей осознал, что ему нужно срочно что-то предпринять, а именно ему нужно произвести ловлю на живца. Потому что Зет был совершенно прав, если М пропала, то было всего одно место, где она могла находиться. «Пожалуйста, пусть это будет здесь». Все кадеты, выпущенные из центра, имели целеустремленность носорога, то есть были профессионалами в постановке и маниакальном достижении целей. А нынешней целью М был Джей. Эта мысль до сих пор немало его пугала. Парень решительно встал, распахнул дверь своей комнаты и небесной походкой спустился вниз, после чего вышел на палубу и набрал воздуха в грудь, готовясь закинуть приманку. Все вокруг, включая саму М, часто настаивали, что снайпер был ей не безразличен. И если в этом М походила на Зета, Кей и членов команды Багги, то парень знал, как выманить ее наружу со 100% эффективностью. «Я жалкий неудачник», — громко крикнул Джей, и тут все находящиеся на палубе синхронно повернули головы в его сторону. «Джей», — обеспокоенно спросила сидящая за ажурным столиком Нами, — «ты все еще переживаешь о Мэри?» — с явной тревогой в голосе спросила она. Сидящая рядом Ника Робин медленно захлопнула книгу и приподнялась на стуле. Принесший напитки Санджи нахмурился и решительно пошел к парню, но был остановлен его поднятой рукой и странно сосредоточенным взглядом. «Я недостоин жизни и ни на что не способен», — очень громко крикнул Джей. «Я никого не могу защитить и всегда всех подвожу», — продолжил привычный парад самоуничижения снайпер. И тут рядом с ним приземлились 2 невысокие фигуры, и у одной из них был большой черный меч за спиной. «Не говори так», — сердито воскликнул Луффи. «Мой канонир не бесполезный». «Да, ты хороший», — испуганно воскликнула Эм собственной персоной. «Ты самый храбрый и сильный, и добрый, и ты должен больше любить себя», — уверенно произнесла девушка. «Именно», — закивал Мугивара. «Вот что она сейчас сказала». И тут все присутствующие на палубе застыли и одновременно повернули головы к откровенно напуганной самоуничижительным парадом Джея девушке. «О», — осознала первой Ника Робин, — «полагаю, у нас неучтенный пассажир», — мягко улыбнулась женщина, после чего спокойно вернулась к своей книге. Эм резко осознала, что раскрыла свою позицию, и медленно повернула голову к спокойно наблюдающему за ней Джею. Снайпер, как ни странно, не выглядел сильно злым, потрясенным или искренне пораженным всей этой ситуацией. Он даже немного успокоился, его мир только что обрел немного смысла. Теперь становилось понятно, почему Эм не стала паниковать и огрызаться, когда ей сообщили о скором расставании с Джеем. Девушка просто решила проигнорировать любые споры, аргументы и попытки убедить ее силой, вместо этого сконцентрировавшись на скорейшей постройке места, в котором она сможет спрятаться и дождаться отплытия. На самом деле, Джей даже немного ей гордился. Эм демонстрировала поразительные успехи в самостоятельном мышлении. Похоже, год среди плотников сотворил чудеса с ее психикой. Жаль только, что главным мотиватором девушки нарушать приказы и самостоятельно планировать свои действия был Джей. Учитывая психические проблемы всех бывших кадетов, это указывало на довольно нездоровый уровень одержимости. Джей очень тяжело вздохнул, после чего резко повернулся и направился в свое воронье гнездо. Ему нужно было спасти команду Багги от вырезания выведенным из равновесия сильнейшим мечником, оставляя команду Мугивар и Эм фактически наедине. Санджи, Нами, Робин и Луффи задумчиво смотрели на выпрямившуюся и принявшую безэмоциональный вид Эм. Девушка спокойно смотрела на них в ответ. Наконец, очень задумчивый Луффи медленно поднял руку и очень сосредоточенно почесал затылок. «Ты умеешь петь?» — с робкой надеждой спросил капитан Мугивар. «Нет, сэр», — кратко ответила Эм. Глаза Луффи мгновенно погрустнели, после чего он очень тяжело вздохнул. Но никакая печаль не могла одолеть Мугивару слишком надолго. Через мгновение, в его глазах зажегся взволнованный огонек, и он уверенно и счастливо кивнул. «Ну, так как Фрэнки отказывается быть Юнгой», — весело сказал Луффи. «Теперь Юнга ты», — воскликнул счастливый от своей гениальности парень. «Да, сэр», — смиренно согласилась Эм, после чего повернулась и, со все той же невозмутимостью, пошла за шваброй. Часть 75. Помощник плотника. За бортом мирно плескалась вода. Рядом стонала кошка-воровка Нами и решительно сопел доктор Чоппер, на палубе уверенно размахивал вернувшийся к хозяину шваброй Мугивара Луффи, где-то в тишине и покое скрывалась читающая очередную книгу Ника Робин, в глубинах корабля чертил что-то демонтажник Фрэнки, а со стороны камбуза доносилось ровное напевание готовящего обед мистера Санджи. Все было тихо и спокойно. «Сразись со мной», решительно донеслось сзади, и сидящий на палубе Джей напряженно ожидал, «Когда же случится что-то? Сражение с вами не входит в мои обязанности помощника-плотника», ровно ответил спокойный женский голос. «Потому что сейчас шел третий день, когда на корабле Мугивар не творилось никакого безумия, хаоса или смертельно опасных для жизни ситуаций. Если ты настоящий мечник, то обязана ответить на мой вызов». Все так же решительно донеслось сзади. «Я не мечник», невозмутимо ответил женский голос. «Я помощник плотника», и учитывая наблюдения Джея за месяцы плавания, это было очень плохим знаком. Конечно, иногда в безумном расписании Мугивар бывало затишье, но обычно это был знак того, что жизнь копит силы на что-то. «У тебя совсем нет гордости фехтовальщика», — с явным потрясением в голосе спросил мужской бас. «Я не понимаю сути вашего вопроса», — спустя некоторое время ответила девушка. «Меч – это инструмент. Я не вижу связи между навыком владения мечом и тем, что вы называете гордостью», – честно ответил женский голос. В воздухе повисла настолько потрясенная тишина, что снайпер буквально ощущал ее висящей в воздухе. Очевидно, один из участников спора был настолько выведен из равновесия ответом второго участника, что полностью потерял дар речи. И примерно на этом моменте Джей твердо осознал, что ему необходимо вмешаться. Он тяжело вздохнул и повернулся к устало, но упорно сипящему от натуги Чопперу. «Доктор, могу я надеяться, что вы продолжите выполнять данную вам нагрузку?» — спокойно спросил Джей. Отжимающийся на трясущихся копытцах Чоппер решительно кивнул. Снайпер одобрительно кивнул ему в ответ, после чего повернулся к отжимающейся рядом кошке-воровке Нами. На их новом корабле был свой спортзал, но Джей решил позаниматься под солнцем. Он читал, что солнечный свет помогает в выработке положительных эмоций, а кошка-воровка что-то в пустоте ее глаз тонко намекнула Джею, что ей не помешало бы немного солнца. «Можете взять перерыв», — в приступе неожиданного милосердия сообщил снайпер, после чего встал и пошел в сторону двух голосов. Владельцами этих самых голосов были первый помощник Рорана Азара и недавно назначенный помощник плотника М. После долгого обсуждения все на корабле решили, что разделять Луффи и швабру было смертельно опасно для Луффи. Ибо в тот момент, когда Джей не сможет швырнуть провинившемуся капитану швабру, станет днем, когда ярость канонира вырвется в мир, и Луффи таки помрет. Ну и Джей был искренне возмущен, что Эм назначили работать Юнгой. В тот момент, когда он об этом узнал, швабра снова спасла жизнь их незадачливому капитану. И сейчас эти двое занимались своим обычным времяпрепровождением, Рорана требовал поединка, а Эм упорно ему отказывала. На самом деле, Джей мог понять позицию девушки, Во-первых, битва двух мечников подобного уровня могла нанести вред мебели и окружению их нового корабля. Во-вторых, М здраво опасалась слишком увлечься сражением и нанести противнику смертельные раны, что указывало на признание сил Рорана Азара. Жаль, что самого Рорана это не сильно удовлетворяло. Ну и в-третьих, мечница опасалась делать что-то выходящее за рамки назначенной ей роли помощницы плотника. Это было самой страшной частью выхода во внешний мир. Все кадеты знали, что необходимо придерживаться определенных правил, иначе они будут наказаны или исключены. Но теперь, когда они больше не были агентами, правила внезапно исчезли. Точнее, нет, не так, правила все еще существовали. В сознании Джея, Мишель, Зета всех, даже Би. Потому что правила должны существовать, даже если ты пока не знаешь, что это за правила. Это был закон, вбитый в самые основы их существа. Джею понадобилось несколько лет, чтобы перестать думать о том, что существует какой-то свод правил, который он просто не знает, где прочесть, и что он не приближается к исключению с каждым случайно нарушенным пунктом этого невидимого свода законов. У М такой прорвы времени не было. Даже когда она жила среди плотников, у нее была миссия и определенная цель. Поэтому Джей понимал, сам факт того, что М пробралась на их корабль, делал ее кадетом, нарушившим дисциплину, что само по себе было ужасающим стрессом. Поэтому совсем не удивительно, что девушка старалась вести себя максимально послушно и исполнять буквально каждое задание, которое ей давали другие члены команды. Именно поэтому Джей так разозлился на безалаберное отношение Мугивара и приказал ему снова полировать палубу, что было несколько несправедливо по отношению к Луффи, но Джей был слишком на эмоциях в тот момент. М не могла быть Юнгой, потому что Юнге мог приказывать кто угодно, а учитывая психику и душевное состояние М, это было слишком опасно, особенно учитывая, что ей могли наприказывать личности вроде легкомысленного Луффи и одержимого битвами Зара. Люди, не воспитывавшиеся в центре, зачастую просто не понимали, на какие крайности могут пойти бывшие кадеты, если им приказать. Поэтому Джей собрал команду и на пальцах объяснил им возможные правила поведения с М, после чего передал ее под прямое управление плотника Фрэнки, человека, который был знаком с М, имел опыт управления неблагополучными элементами, хорошо понимал людей и являлся плотником. Вторым кандидатом был мистер Санджи, но Джей знал, как тот относится к своей кухне. Пускать в его святую святых постороннего, ничего не понимающего в готовке, даже учитывая его любовь к женщинам, это было слишком жестоко. Теперь у М была определенная ниша, правила поведения которой были ей прекрасно известны. Она была помощницей плотника, а помощники плотника не сражались с членами других команд, по крайней мере, пока те не нападут первыми. Именно благодаря этому факту новый корабль Мугивар еще не был сильно покалечен и не ушел на дно, пуская по пути грустные пузырьки. Да, Джей часто это представлял. И нет, его нельзя за это винить, учитывая силу Эмирана Азара. Мечник действительно делал успехи. И пока Джей размышлял об успешно преодоленных катастрофах и возможной надвигающейся, Рорана Азара наконец ожил после чудовищной для его мировоззрения фразы. «Я понимаю», — наконец сказал мечник, — «тебя учили использовать меч, но не учили пути меча», — хмуро сообщил Рорана. Почти дошедший до парочки Джей несколько ускорил шаг, и тут мечник его заметил. М следила за ним с самого начала. Она, в общем-то, всегда за ним следила. Джею нужно будет поговорить с ней об этом. Он прочитал достаточно книг по психологии, чтобы понимать, что это нездоровое поведение. «Сенси», — уважительно кивнул Рорана, — «вы сказали, что Соколиный Глаз следует за нами», — с легким оттенком волнения спросил мечник. Джей еле заметно поежился. «О, да», — мисс Рокси сообщила, что они позвонили Дракулю примерно за час до его прибытия на их корабль. Возможно, это спасло им жизнь. Сильнейший мечник был слишком занят срочной сменой курса и выяснением местонахождения корабля Мугивар, чтобы специально плыть на Биг-Топ и демонстрировать команде Синего всю степень его неудовольствия. Это и тот факт, что трудно заботиться о внезапно найденной племяннице, будучи мертвым от рук рыжеволосого или самого Синего. Джей испытывал несколько смешанные чувства по отношению к этой новости. С одной стороны, он был очень рад, что члены команды Багги выжили. С другой же, теперь он знал, что за ними неустанно плывет сильнейший мечник, один из Шичибукай, Соколиный Глаз Михаук. И эта легендарная личность была не в самом хорошем настроении. Да, чувства Джея были весьма смешанными. Чего не скажешь о Рорана Азара, который ожидал прибытия противника из чудовищно далекой лиги с нетерпением ребенка. Джей всегда знал, что Рорана Азара не зря являлся первым помощником на корабле ищущих смерти. «Да», — сухо ответил Джей. «Хорошо», — полностью подтвердил приговор снайпер-мечник, после чего повернулся к Эм. «Я не твой учитель или семья, чтобы учить тебя пути меча. Это задача твоего дяди. И пока не прибудет Дракуль Михаук, я не буду просить у тебя поединка», — уверенно заявил Рорана Азара, после чего пошел в ближайший тенечек и завалился спать. Джей и Эм окинули его долгими, молчаливыми взглядами, после чего также молча переглянулись. «Я не знала, что у мечников есть культурные обычаи», — проинформировала Джей Эм. «Полагаю, что у любой группы профессионалов есть определенные ритуалы», — предположил снайпер. «Я уверен, что у плотников также имеются традиции, несоблюдение которых является очень грубым нарушением. Например, использовать личные инструменты другого плотника», — вспомнил Джей. И тут лицо Эм невольно скривилось в гримасе искреннего отвращения. Джей уставился на это невиданное зрелище с невольным потрясением. Он никогда раньше не видел на лице Эм подоб эмоций. Он в принципе не видел ярких эмоций на ее лице. «Это не традиция. Это просто плохо», — с глубочайшей убежденностью заявила Эм. «Нельзя трогать чужие личные инструменты. Они не твои», — уверенно сообщила девушка. Джей молча и очень проникновенно на нее посмотрел. Эм ответила ему полным возмущения взглядом. И примерно тогда же снайпер предельно ясно осознал, Эм может быть самым превосходным мечником в мире и разрезать горы одним взмахом меча, но это не меняет того факта, что она плотник. Это было очень странное и внезапное осознание. От его внезапности и неотвратимости Джей даже вздрогнул, после чего силой взял себя в руки. «Я полагаю», — наконец сказал Джей, «что если ты сообщишь Рорана и Дракулю Михауку, что твой меч зовут Хасинта, и однажды ты отрубила руку бандиту, который ее коснулся, то им станет полегче», — дал дельный совет снайпер. Эм надолго замолчала, после чего задумчиво наклонила голову. Казалось, она пытается понять смысл данного Джеем совета. Снайпер открыл рот, чтобы пояснить девушке детали, но тут за спиной снайпера раздался странный свист, а потом громкий взрыв в небесах. Снайпер медленно повернулся и узрел яркий фейерверк, расцветающий на безоблачном синем небе.